будешь приставать, тогда сделаю». «Честное медвежье!» — заулыбался я. В скором времени мы собрались с силами и отправились обратно. На пути нам то и дело встречались гоблины, причем сразу отрядами, от 5 до 10 бойцов. Мы сражались с ними под моим чутким руководством, отрабатывая новую тактику. Я шел впереди, слева и чуть позади от меня Кристина, справа Оксана, а Лера позади. В итоге самые пылкие убивались об мое копье, что ранее принадлежало хоб-гоблину, а те, кого я пропускал, по тем или иным причинам, сталкивались с девчатами. А когда уже завязался бой, Кошкина нападала с флангов или со спины. Так и шли, словно бульдозер, снося всех врагов, пока не пришли к лифту. Точнее, тому, что от него осталось. Но выглядел он куда лучше солдат, охраняющих его. Их разорвали на части и сожрали. Подмечу, что зрелище неприятное, но девчата стойко выдержали. Плюс 1 медвежий бал им. И, конечно же, нам пришлось подниматься наверх своими ножками. Благо, у всех солдат имелась карта. Поэтому мы не сильно плутали и вскоре нашли переход на 4-й этаж. Вот только на пути мы обнаружили останки 3 человек, предположительно студентов академии. Их тела существенно обглодали, но мы взяли немного волос для опознания. Да уж, роду, которому принадлежит это подземелье, определенно хана. На переходе на следующий этаж виднелись следы битвы, причем солдаты проиграли эту битву. Зато на 2-м этаже нам повезло, ведь когда в нас начали стрелять, подумав, что мы гоблины, прочный щит Кристины защитил нас. «Что вы творите?» — яростно прокричала она. «Оказывается, блондинка тоже может психовать. А еще что-то пальба не прекратилась. Прекратить огонь! Мы люди!» Мы находились в большом помещении с каменными колоннами. Нерукотворными, конечно же. Позади нас был тоннель, по которому мы шли, а пехота где-то спереди, во тьме. Лишь вспышки от выстрелов видно было. «Оксана, бей огненным шаром! Похоже, они решили зачистить подземелье от свидетелей!» Уже не так громко, но достаточно, чтобы перекричать выстрелы, сказала блондинка. И тут же 2 огненных шара метнулись в скопление пехоты. Вскоре раздался грохот и болезненные выкрики, а свет от взрывов ослепил пехоту, использующую приборы ночного зрения. А мы же медленно и аккуратно поспешили обратно в тоннель. Все же мы не дебилы, чтобы сражаться с 2 сотнями солдат. И да, атаковало нас лишь 6. «Кристин, что с силами?» — поинтересовался я, бегущий рядом с девушкой. «Предобморочное состояние, и, кажется, мне ногу прострелили», — без лишних эмоций доложила она. «Ясно». Обратившись к медведям, схватил девушку и взял на руки, после чего ускорился, а за мной и остальные. «Значит, слушай меня. Как вы понимаете, хода на поверхность нам нет. Выбраться мы можем лишь одним путем». «Уничтожить сердце подземелья. Но 7-й этаж...» Оксана сжала кулаки от обиды и досады. Все же это она была инициатором похода именно к гоблинам. «Вообще, я хотел предложить просто переждать и дождаться людей из Академии. Но твой вариант мне нравится больше». Не удержался и рассмеялся. Адреналин зашкаливал. Давно не испытывал таких трудностей и вызова. «Это же безумие!» Кошкина, похоже, перепугалась, но ее можно понять. «Это я, бывалый охотник на гоблинов, а они аристократки, у которых снаряжение стоит как самолет. Они не особо-то и трудности испытывали, а теперь попали в настоящий кризис, в котором действительно есть шанс погибнуть». «У нас нет выбора. За нами пошлют одаренных для ликвидации». Оксана молодец, сразу все поняла. Но она еще не закончила мысль. «Если мы дадим показания, род Борисовых ждет истребление». «Как же так?» Валерия прижала бы кошачьи ушки, если бы они у нее были. «Ара!» На нашем пути выскочил гоблин-пастух. Но Оксана лишь оттолкнула его, и мы промчались дальше. Гоблины начали возрождаться. И это играло нам на руку, поэтому мы ускорились. Порой приходилось сражаться, и благо к четвертому этажу Кристина смогла заживить рану на своей ноге. К ее счастью, пуля не вошла глубоко, поэтому дальше бежала она сама, а я смог заняться препятствиями на нашем пути. Гоблины-воины попадались небольшими группами. Кто-то прятался в засадах, да и ловушки вновь появились. Но нам приходилось спешить. Оттого кристаллы я не собирал. Правда, они и не появлялись, ведь всю энергию убитых монстров я направлял в особняк. А еще некоторое время спустя мы прибыли к той большой пещере, где я сражался с хобгоблинами. На нас, как и в прошлый раз, повалили гоблины, прячущиеся в засаде. Но сейчас их было лишь 11. Видимо, не все успели воскреснуть. Зато трупов не осталось. Подземелье поглотило их, как обломки моего щита и копья. И вот с уже этих 11 тварей мы получили кристаллы. Но не по старинке, а как я привык. «Это как?» Кошкина убила гоблина, отсекая ему голову, а перед трупом на пол упал кристалл. «Магия!» — пожал я плечами после того, как заколол последнего противника. Оксана с Кристиной тоже постарались. «Может, когда-нибудь расскажу, а пока...» «Знаем, никаких вопросов о ведьме», — кивнула Оксана, и мы направились дальше. Правда, через 200 метров на нас было совершено еще одно нападение. Из дыр в стенах посыпались гоблины, но никаких прачников, лишь обычная толпа, с которой, пусть и попотев, но мы справились. «Молодцы! Теперь куда лучше выходит», — подметил я, собирая кристаллы, и кинул взгляд на девушек, которые сидели, прислонившись спиной к стене пещеры. Они тяжело дышали, а на плече Кошкиной висела кишка гоблина. Но та, казалось, не замечала этого. «Почему ты не устаешь?» Тяжело дыша, поинтересовалась Оксана. Выглядела девушка неважно. Волосы растрепанные и липкие от пота, а лицо в саже от гари. Впрочем, мы все в саже. Одежда гоблинов, а именно рваная ткань и шкуры, неплохо так дымила. «Поэтому...» Я напряг мышцы, отчего они вздулись, и, подобно бодибилдеру, принял несколько поз. «Саш, не придуряйся. Использование энергии истощает тело». «Ты поймешь, когда убьешь монстра в экспедиции», — став серьезным, ответил я и подошел ближе. «Вы так быстро устаете, потому что слишком полагаетесь на энергию. Я трачу ее по минимуму, мои движения тратят минимум сил. А еще я умею правильно дышать». «Значит, нам надо меньше вкладывать сил в свои атаки?» — отдышавшись, спросила рыжая. «Я же говорил, что она умница. Вот и сейчас говорю. Схватывает на лету». «Нужно вложить столько, чтобы хватило на убийство». «И как определить?» — на этот раз спросила Кошкина. «Легко», — ухмыльнулся я и огляделся. «Подождите здесь». Я умчался прочь и вернулся через 2 минуты с недовольным гоблином. А чего ему быть довольным, если я ему руки и ноги сломал? Берешь гоблина и тыкаешь в него ножом, повышая количество энергии, пока не пробьешь защиту. Бросил гоблина им под ноги, отчего Кошкина невольно отскочила назад. «Звучит жестоко», — подметила рыжая, но меч вынула из ножен. Она потыкала им в гоблина, но оставила лишь неглубокие порезы. Гоблин же вопил, а глаза молили о пощаде. Оксане было морально тяжело вот так издеваться над врагом, но она понимала, что это необходимо для их выживания. И уже на 10-м тычке она пронзила ногу гоблина насквозь, пробив кость. К слову, тыкала она каждый раз в разные места. «Это втрое меньше, чем я обычно использую», — пробубнила она себе под нос, чувствуя себя тупицей. По крайней мере, так выглядело ее лицо. «Теперь я, да?» Кошкина выглядела бледной, но это нужно было сделать. Они уже узнали некоторые мои тайны, теперь не отвяжутся. Придется им ходить со мной по подземельям, по крайней мере, до выпуска. «Прости меня, пожалуйста». Девушка уколола гоблина ножом и едва не выронила кинжал, когда тот завопил. Но она собралась с духом и продолжила колоть, пока не пронзила руку насквозь. А следом Кристина. Она была настолько закована в металл, что походила на современного тяжелого пехотинца, а еще двуручный молот. «Попробуй без энергии», — предложил я, и блондинка кивнула, но передумала атаковать. Сперва шлем надела. И не зря. Ведь когда молот опустился на голову гоблина, та попросту лопнула, как арбуз, забрызгав все вокруг. «Тьфу!» — сплюнул я кусок мозга, попавшего мне в лицо. «Мог бы уклониться? Да, но тогда остальным девчатам было бы обидно. А уделала их просто ух. Думаю, надо было бить по спине», — сообразила блондинка и сняла шлем. Она была немного испачкана, кровь попала в щели. «Дура!» — прокричала Кошкина. Она была уделана больше всех. Началась перепалка, и было довольно забавно наблюдать за ними. Но пора уже было выдвигаться. Не хотелось бы, чтобы нас нашли. Глава 14. «А-а-а!» — вопили гоблины, разбегаясь кто куда. «А-а-а!» — рычал медведь, то есть я. «Убью!» — кричала Оксана. «Ой, сейчас ударю!» Без особых эмоций то ли пищала, то ли говорила Кристина. И лишь Валерия молча выскакивала из-за наших спин, убивая зеленых коротышек, которых мы пропустили. Сейчас мы штурмовали небольшое гоблинское поселение. Выглядело оно как большое помещение с множеством пещерок в стенах и большим костром в центре. Вместо дверей вход в жилище зеленокожих закрывали различные шкуры и украшения из костей на веревочках. Также в углу поселения находился туалет и по совместительству грибная ферма. Рядом расползался загон, где гоблины разводили слизней. Нор жилищ было немало, около 6 десятков. И да, гоблинов было много, но 2/3 из них — гоблинши с плохенькими копьями. Зато мужчины-воины имели щиты, а некоторые даже кожаную броню и более-менее приличную одежду. Собственно, по этой причине испачканные в крови люди, то есть мы, напали на них, крича и вопя, чтобы напугать, конечно же. Я ведь уже говорил, что гоблины пугливые. Вот и сейчас гоблинши разбежались в ужасе, а мужчины-воины остались без своего прикрытия. Оксана тут же подпалила их, и мы с Лерой кинулись вперед. Кристина шла позади, прикрывая наши тылы. К слову, рыжая потренировалась и подобрала пламя, достаточное, чтобы поджечь щиты гоблинов, а также их одежду. Поэтому обожженные и горящие гоблины стали легкой добычей. А следом и остальные. Гоблинш мы, конечно же, не стали щадить. А смысл? Это чудовище, самые что ни на есть настоящие. Они с удовольствием съедят человека, если будет такая возможность. Когда 18 лет каждый день только и делаешь, что охотишься на чудовищ, а потом встречаешься с людьми, то сразу видишь разницу. К слову, с гоблинш давали кристалл двойку, а не тройку. Такое нередко бывает в подобных подземельях. Вот встретится нам вожак гоблинов на 5-м этаже, с него так вообще десятка упасть может. Ну или куча кристаллов троек. А за слизней в загоне максимум единичка. «А теперь привал», — заявил я, когда в поселении не осталось никого из гоблинов. «Слава богу, я так устала», — простонала Кошкина и присела у большого костра в центре поселения. Через пару секунд с грохотом рядом с ней приземлилась Кристина. Ну а я принялся обшаривать поселение и нашел то, что искал. Повезло. «Кто хочет пить?» — широко улыбаясь, подошел к девушкам с глиняным горшком, перевязанным шкурой. «Вода?» — с надеждой в глазах поинтересовалась Кристина. Но я покачал головой. Воду у гоблинов не найти, по крайней мере, на 5-м этаже. Но есть кое-что другое. Я порой добывал это для Гаши. Сам не пил, я тогда еще маленький был, лет 14 вроде было. Но старый гоблин нахваливал эту жижу и неплохо платил за нее. Если не ошибаюсь, это легкий алкогольный напиток. поставив горшок перед девушками, вскрыл и поморщился. Запашок был просто ух! «Легкий, говоришь?» — рассмеялась Оксана. «Да уж, такое пить без закуски равносильно быстрому опьянению», — подметил я, и в голову пришла одна отличная идея. «А как насчет жареных грибов?» «Ты про те, которые выращиваются на гоблинских какашках?» Оксана указала рукой на ферму, а я закивал и, получив три недовольных взгляда, понял, что принцессы не будут такое есть. Избалованные аристократы. Тогда остаются слизни. Еще хуже. Кошкина аж вздрогнула. «Ну, а я попробую», — ухмыльнулся я. В скором времени один слизень был нанизан на копье и был подвергнут термообработке. В общем, я на костре его жарил. Слизни гоблинов походили на улиток без панциря. В длину сантиметров 20, а порой 30, весом около килограмма. А еще у них на лбу располагался шип, которым они могут ткнуть, если зазеваешься. Жарился слизень быстро, а запах... Ужасен он. Даже у меня самого аппетит испортился. Но воевать на пустой желудок — плохая идея. Я уже чувствую, как становлюсь слабее. А ведь с каждым убитым врагом моя естественная регенерация и жизненные процессы временно ускоряются. Усталость пропадает, но не волшебным образом. За все нужно платить. И в моем случае — калориями. «А что, съедобно?» — подметил я после того, как откусил кусочек. «Довольно нежное мясо, но его не жарить бы, а варить». «Можно?» — попросила Оксана, и я передал ей копье-шампур. Она аккуратно укусила, аж засмотрелся. «Действительно неплохо. А можно напиток тот?» «Сперва сам попробую». Откусив кусочек слизня, подхватил горшок и отпил глоток. «Хм, на вкус как молоко с водкой. Необычный вкус». Передал Оксане, а она передала шампур Кристине. «И правда необычно, но пить можно. Правда, крепость великовата, надо сразу закусывать». Мы передавали друг другу слизня и горшок, и как-то не заметили, как я уже зажаривал пятого слизняка, а горшочек почти опустел. Но никто не опьянел. Кристина могла легко избавить организм от алкоголя с помощью своего дара. «Если ты так умеешь, то почему не использовала дар, когда мы напились в баре?» — поинтересовался я у сидящей рядом девушки. «А смысл тогда было пить?» Она посмотрела на меня, как на дурака. «Ну и правда, а зачем тогда было пить?» Когда напиток закончился, мы остались у костра и просто отдыхали, смотря на огонь. Все понимали, что надо спешить, иначе нас могут догнать и убить. Но этот отдых был очень важен. Девушки сейчас истощены, но больше морально, чем физически. Однако стоило нам услышать пальбу где-то вдали, как мы тут же приготовились к бою. Вот только пальба слышалась из тоннеля, куда мы собирались пойти. «Похоже, они пошли другим маршрутом, нежели мы, и сейчас там горячо», — рассказала Кошкина, напрягая уши. «Бойня знатная. Слышу крики людей». «Как ваши запасы энергии?» — поинтересовался я, коварно улыбаясь. «Почти на полную». Кристина тут же надела шлем и подобрала молот. «Полная», — добавила Кошкина. «А у Оксаны лишь половина. Но оно и понятно. Девушка разом тратит большую часть энергии на свое пламя». Вскоре мы двинулись на шум сражения. И оказалось, что не только мы. Пальба привлекала гоблинов, поэтому шли мы по абсолютно пустому тоннелю, пока не увидели впереди очередное поселение гоблинов. Оно оказалось намного крупнее того, что мы зачистили, и сейчас три десятка пехотинцев отбивались от наседающих со всех сторон зеленокожих. Видимо, они сперва уничтожили защитников поселения и принялись за зачистку, а потом со всех тоннелей повалили гоблины, сбежавшиеся на шум. С пехотой было трое одаренных, двое на шестом ранге и один на седьмом. Они уверенно расправлялись с зеленокожими, вот только те все наседали и наседали на них. Деревянные щиты гоблинов, к удивлению солдат, могли выдержать очередь из автомата. Да и на самого гоблина требовалось немало патронов, а их было сотни-две, и они все прибывали. Каменные копья то и дело находили слабые места в пехотной броне и пронзали плоть людей. А пращники могли метким попаданием повредить шлем и аппаратуру. Да и автоматы то и дело ломались из-за обычных камней. Впрочем, не такие они и обычные, а насыщенные энергией. «Если здесь пращники, то и хобгоблины где-то поблизости», — подметила Оксана. «Вероятно. Можешь метнуть огненный шар в толпу солдат?» На моем лице вновь появилась коварная улыбка. Девушка же после некоторых раздумий кивнула и направила свой магический жезл на врага. Напомню, мы скрывались в темном тоннеле, и нас не было видно, но лишь до момента выпуска шара. Он подсветил нас. Солдаты тут же увидели нас, и кто-то даже стрельнул. Но их так плотно обложили гоблины, что отвлекаться на нас было, ну, мягко выражаясь, небезопасно. И вот шар летит на врага, солдаты надеются, что одаренные защитят их, поэтому продолжают биться с гоблинами. Кто-то даже в ближнем бою, используя клинок, но одаренные вдруг взяли и разбежались. «Вот твари!» — выругалась Кошкина. А следом раздался взрыв, и семерых солдат раскидало в разные стороны. Остальные устояли, но ненадолго. Гоблины тут же воспользовались возможностью и повалили троих. «Солдат много, а они аристократы», — подметила Оксана, видя эмблемы с гербом рода Борисовых на черной кожаной броне троицы. «И это не эмблема слуг таких, как, к примеру, солдаты, а членов рода». «Началось», — подметил я. Стоило одаренным разбежаться, как тут же показались хобгоблины, а с ними еще гоблины. И что сделали одаренные? Бросились прочь, но не все смогли сбежать. Одного из них, мужчину лет 25, окружили гоблины. Они попросту схватили его за ноги и не отпускали. Тот своим мечом быстро поотрубал им руки, но уже было поздно. Он отстал, а хоб-гоблины догнали его и окружили. Крупных зеленых было семеро, а еще пятеро давили пехоту. Те сопротивлялись как могли, но, к сожалению для них, врагов было ну очень много. Гоблины цеплялись, пытались уронить, били по оружию. Но все же люди дрались храбро и убили многих зеленых тварей, а когда был добит последний солдат, хоб-гоблины повели свою зеленую армию в погоню за беглецами. «Как думаешь, догонят?» — спросила Оксана. «Вряд ли, но время они нам выиграли. Поэтому собираем трофеи и осматриваем поселение». Я вышел из тьмы и направился к трупу одаренного. От его брони мало что осталось, а вот длинный меч казался весьма целым. Поэтому я забрал его, а также содрал эмблему с гербом с плеча члена рода Борисовых. Ну и взял немного волос. Кошкина тем временем начала вырезать кристаллы у тех, кого убили одаренные, а остальные девушки разошлись по домикам гоблинов, выбитых в стенах. «Саш, сюда!» — раздался радостный выкрик Оксаны. «Ого! Не часто она так кричит, поэтому я тут же кинулся к ней, а со мной и остальные. Мы ворвались в дом, где, судя по всему, жил вожак гоблинов, так как комнатка была весьма немаленькой. Там и кровать, и шкуры на стенах и полу, а еще сундук. Сделан из дерева, обитый железными полосами. Самый обычный сундук сокровищ». «Первый раз вижу сундук», — пробормотала Кошкина с горящим взглядом. «Будь у нее хвост, она бы виляла им, как пропеллером». «Открываю?» — спросила у меня рыжая, на что получила мой одобрительный кивок. «Это ж обычный сундук, а не чудище. Да и ловушек на таких малых этажах не бывает. А вот начиная с шестого стоит уже беспокоиться и быть осторожным». И вот девушка подняла крышку сундука, и все мы увидели его содержимое. «Артефакты!» — выкрикнула Кошкина и запрыгала от радости. А прыгать было из-за чего? Во-первых, там лишь кристаллов однерок под 1000, а во-вторых, два артефакта и камень огня. «Отлично. С этим у нас повышаются шансы выбраться отсюда». Я вытащил черную жемчужину размером с яблоко и продемонстрировал девушкам. «А что это?» — резонно поинтересовалась рыжая. «Пелена невидимости. Может создать купол невидимости. Имеет 3 заряда, длительностью в 10 минут каждый. А это пояс скорости. Надев его, станешь немного быстрее двигаться». Достал я кожаный ремень и протянул Кошкиной. «Думаю, сейчас тебе он будет нужнее». «Пояс скорости?» — удивилась она, принимая от меня артефакт и внимательно рассматривая. «Я слышал о таком. Он немало стоит и весьма редок, но, насколько я знаю, ограничивается лишь 6-м рангом. На 7-м уже не будет работать». «Ну, до 7-го ранга тебе как до луны», — хмыкнула блондинка. «А это малый камень огня». Оксана забрала последний ценный предмет. Это была красная жемчужина, размером с небольшую виноградинку. «Жаль, что маленький. Он лишь до 5-го ранга включительно», — вздохнула Кошкина. «Да толку от него. Проще продать», — заулыбалась рыжая. «Инкрустация в снаряжение выйдет дороже самого снаряжения. Бессмысленная трата денег». «Инкрустация, дорогая? Почему?» — недоумевал я. А девушки недоумевали от моего вопроса, странно посмотрев на меня. «Ну так это нужны алхимики, а также артефакты для установки камней и...» Договорить я ей не дал, потому как забрал у нее камень. Смысл мне и так был понятен. Без магии все сложно. Во что ты хотела бы его вставить? «А, ну, в жезл?» С недоумением на лице ответила девушка. «Значит, будет тебе камень в жезле. А вы пока идите и соберите трофеи». Забрав жезл, выпроводил дам из жилища вождя гоблинов и, усевшись на каменную кровать, накрытую шкурами, принялся колдовать. «Ну а что? Я уже 2-го ранга. Силенок у меня прибавилось. Как внутренней силы, так и маны. Поэтому...» Моя рука засияла красным, а с ней и жемчужина. Приложив ее к железу, похожему на булаву, начал вдавливать. И она действительно вдавливалась, проникая внутрь оружия. Выглядит это довольно просто. На деле я интегрирую этот камушек в энергетическую систему жезла. Да так, чтобы ничего в нем не повредить. Иначе и оружие, и камень попросту взорвутся. Старый гоблин Гаши использовал алхимию и специальные артефактные устройства. И за это драл с меня немалые суммы. Но после того, как жаба, мисс Бугур, научила меня кваги, она также научила установке магических камней в снаряжение. Гаши, конечно, был расстроен, что упустил такую золотую жилу. А я был рад, ведь мог прямо в подземелье использовать магические камни. Порой это серьезно помогало. К примеру, перед битвой с сильным монстром можно было после краткого анализа усилить снаряжение. Например, на защиту от холода. «Идеально встало», — подытожил довольный я, держа в руках жезл-булаву с пылающей ударной частью. Закончив работу, убедился, что в сундуке ничего не осталось, как и в том, что в жилище вожака ничего интересного, после чего выбрался наружу. Тем временем девушки увлеченно собирали все ценное, а Оксана обирала трупы солдат. Но сомневаюсь, что у них есть что-то полезное. Оружие, как я погляжу, все сломано, а их клинки — говно дешманское. Недолго я оставался незамеченным. Первой примчалась Кошкина, с интересом смотря на жезл в моих руках. Сейчас он не пылал, так как я не вливал в него энергию. Второй подошла Кристина, и последней — Оксана. Ей и вручил оружие. Она тут же влила в него немного своей силы. И оно запылало. «Как?» 3 пары глаз уставились на меня, а я лишь улыбался. «Уметь надо. И, к вашему счастью, я умею. И без этой дурацкой алхимии». «Ты рушишь мое мировоззрение». Лицо блондинки было серьезнее обычного. «Прям серьезно-серьезное». «Привыкай», — ухмыльнулся я, а потом и удивился, глядя, что в левой руке рыжей. «Наступательные гранаты?» «Ага, могут пригодиться», — кивнула довольная девушка. Она опускала в жезл силу, создавая огонь и пытаясь привыкнуть к возросшей мощи. Спорить не стал. Все же гранаты действительно могут пригодиться. Эффективность будет небольшая. Все же гранаты обычные, но напугать могут, да и кое-какие раны нанести. Вскоре мы собрали почти 40 кристаллов и отправились дальше, туда, откуда появились хоб-гоблины. И не прогадали, ведь там был спуск на 6-й этаж, а перед этим самым спуском обнаружилась гора трупов. «Видимо, они обеспечивали защиту спуска, чтобы никто не узнал о нем», — подметила Оксана, глядя на обглоданные кости и обломки снаряжения солдат. «Странно, что их не поглотило подземелье», — добавила Кошкина. «Вероятно, их кто-то доедал, и это не позволило подземелью поглотить тела. Ладно, пойдемте дальше». Оксана махнула рукой, и девушки все же пошли за мной. Спуском на следующий этаж была натуральная ступенчатая лестница, выбитая в камне. Подмечу, что очень длинная. Мы минут 15 спускались. Сколько это в метрах, не знаю, не считал. Может, 200, а может и полкилометра. Знаю лишь то, что я не люблю такие лестницы. Лучше переходы-телепорты. Раз, и ты на этаже ниже. В общем, мы спустились вниз и сразу осмотрелись. 6-й этаж представлял из себя огромнейшее пещерное пространство, заросшее массивными грибами. Они здесь вместо деревьев, и в этом грибном лесу водились различные монстры, включая довольно опасных черных волков. Также здесь всюду торчали огромные каменные колонны, поросшие светящимся мхом, поэтому на этаже можно было обойтись без фонарика. Даже больше скажу, это рекомендовалось, ведь в центре этой пещерной области находилась гоблинская крепость. В подземелье ведьмы такого не было. Но не нужно быть гением, чтобы догадаться, где находится вход на 7-й этаж. А еще я догадываюсь о причинах, по которым это подземелье не закрыли. В крепости, вероятно, появляется что-то ценное. На примере гоблинского алкоголя, который немалых денег стоит, лишь выпив его, я понял, в чем прелесть и ценность напитка, а также, что старый маг мне серьезно недоплачивал. Оказалось, что этот алкоголь содержал в себе немало энергии. Если его пить, скажем, по 2 стакана в день, то через месяц можно прорваться с 1-го на 2-й ранг. Так вот, фонарики. Тут все просто. Только мы оказались на этом этаже, а я уже увидел с 10 отрядов гоблинов, патрулирующих этот лес. У них были факелы, поэтому видно их было издалека. Ладно, удачной нам охоты. Глава 15. «Ау-у-у-у!» — выли волки. «Сейчас сдохну», — категорично заявила Кристина. Ну, ее можно было понять. Все же бегать в таком тяжелом доспехе довольно тяжело. Правда, когда за тобой гонится стая огромных волков, человеческий организм зачастую проявляет чудеса. «Почти прибежали! Терпи и лечись!» — выкрикнул я, мчащийся позади всех. Пришлось прикрывать их красивые тылы, а заодно и в магии тренироваться. В прошлый раз я на нее практически забил, а теперь, думаю, без нее мне попросту не выжить. Из моей ладони раз в пару секунд вылетали огненные шарики. Волки от них как могли уворачивались, отчего замедлялись. Но это они сейчас такие умные. Первые 3 волка, в которых я попал, теперь бегут позади стаи с опаленной шерстью всей тушки. «Ау!» — выли они. Сказал бы я волкам, что о них думаю, но дыхание сбивать не хотелось. Ну, обежали мы к каменной колонне, в которой был выбит гоблинский аванпост. Он нас и интересовал. Там уже суетились гоблины. Прачники и 2 лучников готовили снаряды. И целью, конечно же, были мы, а не волки. Аванпост находился в 4 метрах от земли и походил на пещеру в массивной колонне, поддерживающей потолок пещеры. «Я пошла!» — выкрикнула Кошкина и приспустила штаны, обнажая немного попы. И вдруг из копчика начал расти кошачий хвост, а на голове появились кошачьи ушки. «А я знал!» И вот девушка тут же стала быстрее, а когда оказалась у колонны, высоко подпрыгнула, хватаясь за выступ пещеры. Гоблины же мгновением ранее промахнулись по девушке и готовили новую атаку, поэтому не успели среагировать и обнажить ножи. Кошкина ловко подтянулась и влетела в пещеру, тут же пуская в ход свои короткие клинки. Она буквально в прыжке отсекла две головы, а еще миг спустя вонзила оружие в тела оставшихся двух гоблинов. Разобравшись с четверкой, она сразу же сбросила вниз веревочную лестницу гоблинов. В нее тут же вцепилась Кристина и поползла наверх. А Оксана принялась поливать волков пламенем, отгоняя от нас. Но вдруг она оказалась у меня на плече и ойкнула от удивления. «Говорил же, сразу взбираемся, героиня, блин!» Кинувшись вперед, держа ее левой рукой, запрыгнул на лестницу и начал взбираться. А пироманьячка продолжила выпускать огонь, не подпуская волков. И стоило мне взобраться, как девушки тут же утянули лестницу наверх. «Поняли, шавки, не с теми связались!» — прокричала Кошкина, виляя перед волками кошачьим хвостом. Она даже села на край пещеры, чтобы хвост опустить пониже. А волки взяли да подпрыгнули. Девушка едва успела убрать хвост, но потеряла равновесие и начала падать вниз. Благо я бдил. Схватив ее за руку, дернул на себя. Отчего и сам упал, благо назад, в пещеру. А Лера на меня сверху. «Спасибо!» Лера тряслась от испуга, а я смог лишь простонать. Затылком ударился. «Теперь я понимаю отца, любившего говорить, что все проблемы из-за женщин», — подметила блондинка с серьезным взглядом и лицом. Она сидела напротив нас и тяжело дышала, обливаясь потом. Оксана же тем временем сбросила к волкам трупы гоблинов. «Я бы поругал ее. Все же зачем кормить этих тварей? Они поедят и сил наберутся». Но решил промолчать. Хотелось просто лежать и не шевелиться. Поначалу, когда мы вошли на этот этаж, все шло превосходно. Мы убили двух здоровенных жуков-грибоедов. Потом мы напали из засады и перебили патрульный отряд гоблинов. А еще нашли небольшой пруд у подножия одной из колонн. Моего предостережения быть тихими они не послушали. А я и не стал настаивать, подумав, что будет им уроком. Но кто знал, что в той пещере вместо парочки волков будет 20, а еще вожак? Мы бы одолели их, вступив в бой, но потом неделю бы отходили от полученных ран. Кошкину, вероятно, не слабо так покусали, да и мне с Оксаной досталось бы. Пришлось бежать. «Твой отец — мудрый человек. Если мне повезет встретиться с ним, пожму ему руку». Я рассмеялся, но подниматься не собирался, как и шевелиться. «Обидно такое слышать, но ведь и возразить-то нечего». Оксана тоже посмеялась. «Связался с нами, и теперь сплошные дуэли да проблемы». «Жизнь без проблем скучна, а трудности закаляют», — гордо заявил я, и тут мою голову приподняли, а через миг она оказалась на мягких коленках. «Ну как мягких?» Кожаная броня Кошкиной была довольно прочной и жесткой, но всяко мягче камня. «Небольшая компенсация за трудности». Лера мило улыбнулась. Правда, уши и хвост она уже спрятала, чтобы не тратить силы на поддержку формы. «Так и уснуть можно». С довольным выражением лица закрыл глаза. Хотелось отдохнуть, да не только мне. Поэтому в пещере воцарилась тишина. Лишь волчье чавканье звучало снаружи. Невольно захотелось есть. И живот заурчал. Но не мой, Кошкиной. «Кушать хочется». Она погладила животик, что скрыт кожаной курткой, и неловко заулыбалась. «Это аванпост или патрульный пост. У гоблинов, по идее, должна быть еда и вода. — подметил я. И Оксана тут же встала. Ее жезл зажегся, чтобы осветить пещеру, и она пошла вперед. Но далеко уйти не смогла. Тут было лишь две комнатки. В одной гоблины спали, а во второй у них были кухня и склад. Комнатки были маленькие, поэтому рыжая быстро управилась. «Похоже на вяленое мясо, но кому оно принадлежало, я даже не представляю». Девушка принесла веревку с пластинами мяса на ней. «Похоже на волчатину». Я потянул руку, и вскоре мне вручили мясо. А потом внимательно смотрели, как оно оказывается в моем рту. Сами не ели, видимо, ждали моей реакции. Выплюну я или нет? Обычное вяленое мясо, резиновое и безвкусное, но есть можно. Девушки радостно начали его жевать, а я поднялся на ноги и посмотрел, что еще есть на складе. Однако, кто ищет, тот найдет. Думаю, с этим оно будет вкуснее. Поставив перед девушками горшок с гоблинским молоком, как мы называли этот алкогольный напиток, макнул в него мясо, а потом попробовал на вкус. Ммм, да так намного лучше. Мясо стало намного сочнее и вкуснее, да и пить хотелось. Теперь же можно вдоволь напиться. Да, так куда лучше. Кошкина выглядела такой довольной, что казалось, сейчас замурчит, но сдержалась. Намного, добавила блондинка. А я сходил за добавкой. Там еще было мясо, и немало. Правда, оно вскоре закончилось. К счастью, к этому моменту мы уже были сыты и довольны, поэтому пофиг. Предлагаю здесь заночевать. На меня посмотрели, как на пришельца, и облегченно выдохнули. Я же едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Вот не надо из меня делать монстра, я не настолько беспощадный. Девушки предложили промолчать. Хе, неженки. И тут я услышал грохот. Но это не взрывы, да и потолок не обваливался. Просто Кристина решила выбраться из своего доспеха. «Женщина, что же ты со мной делаешь?» Простонал я, глядя на розоватую от духоты девушку, одетую в короткие хлопковые шорты и топик. Все бы ничего, но одежда насквозь мокрая и почти прозрачная. Кристина казалась еще более эротичной и соблазнительной, чем там, в ванной. — А ты не смотри, — спокойно заявила она. — Ага, сейчас. Тут нужна сила воли тибетских монахов, как минимум. Вид, безусловно, был прелестным, прямо услада для глаз. Так бы и накинулся на нее. Но нельзя. Прям пытка какая-то. Хм, а может сходить в гости к хоб-гоблинам? Женщины у них... Фу, что за мысли? Лучше, как выберемся из подземелья, схожу в город на охоту. Или не париться и посетить жриц любви. К счастью, Кристина все понимала, поэтому постаралась не мозолить мне глаза. Я же, напомню, до сих пор в рванье. Куртка разорвана трансформациями в медведя, а штаны изо всяких копий, волчьих зубов, а, ну и пуль. Да и девчатам досталось. В броне Кристины я приметил немало вмятин, и даже парочка трещин имелась. У остальных все куда хуже. — А гоблины здесь не возродятся? — поинтересовалась Лера, нарушив тишину. А Оксана ответила ей. — Пока мы здесь, нет, не возродятся. И девушка была права. Пока мы занимаем это место, здесь не будут пропадать трупы и предметы. Не, но это было бы катастрофой, если бы мы уснули, а проснулись без оружия и снаряжения, оставленного на полу. К сожалению, новая еда и алкоголь также не появятся, пока мы здесь. Мы примерно час сидели и приходили в себя, а потом решили лечь спать. Ну как решили? Всех попросту вырубало. Постелив кожаную броню на каменный пол, девушки как могли разместились на ней и уснули. Я же остался дежурить. Заодно, пока тишина и покой, смогу нормально подумать и поковыряться в интерфейсе особняка. И зачем я его сделал, как в играх? Мог же сразу что-то более удобное. К примеру, чтобы информация сразу загружалась в мозг и обрабатывалась. Ладно, Я тогда был в состоянии шока, потому не подумал. Информационное окно особняка. Уровень 1. Запас энергии 1977. Точки привязки 2 из 2. Жители 1. Ежедневный расход 20 энергии. Энергии я получил просто космос. А все потому, что нас четверо, а мы убиваем куда больше, чем когда я один. Да и тут монстров просто толпы. Убивай не хочу. Но уровень особняка так и не поднялся, как и не появилось нового этажа подземелья. А я думал, что нужно энергии накопить, и оно все будет само. Оказалось, что не все так просто. Разобраться с интерфейсом было довольно сложно, так как сперва нужно понять, что спрашивать. Ни кнопок, ни меню здесь нет. В итоге решил просто вложить энергию в первый этаж подземелья. Больше монстров – больше доход. Внимание! Все условия для перехода особняка на уровень 2 выполнены. Вы можете создать новый этаж подземелья. Вот оно как! Я потратил более 1000 энергии на расширение первого этажа, и лишь после этого... А, конечно, с меня еще 500 энергии списали дополнительно. Информационное окно особняка. Уровень 2. Запас энергии 417. Точки привязки 2 из 3. Жители 1. Ежедневный расход минус 30 энергии. Еще и расход вырос. Ладно, что там по подземелью? Для создания нового этажа подземелья выберите основное существо, что будет населять его. Список пуст. Пополните его. Похоже на троллинг. Я могу создать подземелье, но не могу это сделать, так как мне его некем заселить. Ладно, мне просто нужно понять, как добавить монстров в копилку особняка. А еще появилась новая точка привязки. Интересно, я смогу привязаться к дому гоблинов в подземелье? Ха, было бы забавно. Надо проверить в крепости гоблинов. Там, вероятно, есть дома с дверьми. Некоторое время спустя. Сев у края пещер, даже не заметил, как пролетело 4 часа. Все это время я смотрел на волков, уснувших под колонной, наблюдал за патрулями гоблинов и залипал в интерфейс особняка. Но отвлекся от него, так как услышал шаги. «Я подменю тебя. Иди поспи», — произнесла Оксана, потирая сонные глазки. Ее длинные рыжие волосы были обмотаны вокруг шеи, подобно шарфу. Мне это показалось забавным, отчего я улыбнулся. «Сперва показать голодному мужчине грудь, а потом отправлять его спать. Вы сговорились?» Переведя взгляд с шеи на чуть ниже, увидел два идеальных холмика третьего размера с розовыми вершинками, направленными на меня. «Красота!» Когда 18 лет видишь в основном лишь уродливых монстров, кровь и смерть, учишься ценить прекрасное. «А? Ой!» Она вдруг осознала и прикрылась ладонями. «Прости, лифчик был мокрый, и я решил его просушить». «И не стыдно вам при чужом мужчине оголяться?» — поинтересовался я, приподняв бровь. «У девушки, кстати, довольно милые желтые трусики». «Стыдно, конечно. Но с тобой мы почему-то расслабляемся. Может, потому что тебя не спровоцировать, и тебе можно доверять?» Она присела рядом и посмотрела мне в глаза, а я в ее. Оксана вдруг подтянулась ко мне с намерением поцеловать, но мой палец, прислонившийся к ее губам, остановил девушку. «Будь я молодым и горячим, по крайней мере психологически, я бы ответил на поцелуй, а там, может быть, потом что-нибудь и случилось бы. Но я ведь говорил про 3 причины, почему лучше этого не делать. Так вот, их уже 4, но последнюю я озвучу потом». «Спасибо, что-то я поддалась эмоциям». Девушка приняла серьезный вид и даже немного испугалась того, что хотела совершить. И, вероятно, одним поцелуем там все не ограничилось бы. «Тяжело быть аристократом», — вздохнул я. «Не то слово». Она тоже вздохнула, но вдруг рассмеялась. Подумать только, мне отказал парень. Вот давай не дави на больное. Я на это потратил годовой запас силы воли. Притворно возмутился я. Оксана же вновь рассмеялась. А не будь я аристократкой, ты бы сделал это со мной? Она старалась не выглядеть хитрой лисой, но плохо старалась. В будущем это могло бы привести к распаду группы, и тогда бы мне пришлось искать другую. А найти людей, которым можно открыть свои тайны, не так уж и легко. Я покачал головой и поднялся. Спасибо. Это многое для нас значит. Действительно многое. Оксана выглядела немного смущенной, а потом и удивленной. А ты не в спальню? И как мне там уснуть? Покачал я головой и, сняв штаны, постелил их на полу в кладовке. Там и шкуры волчьи имелись, и плевать, что на них спали гоблины. В спальне же, ну, девчата, конечно же, спали голышом, так как их белье сушится. И да, как вернусь в город, пройдусь по борделям. Причем по всем. Спал я, на удивление, крепко. Но мой сладкий сон нарушила пальба. Где-то далеко отряд пехоты Борисовых столкнулся с противником. Это было на подходах к крепости, и, подойдя к краю пещеры, я увидел дым. Они идут к крепости и, вероятно, хотят закрыть подземелье, тем самым скрыв все улики. Оксана, как оказалось, уже час наблюдала за их передвижением. Сперва сражались одаренные, и огнестрел не использовался. Сейчас же, видимо, попался слишком сильный противник, либо одаренные устали. Это тупо. Они так всех врагов приманят, и будет все как на пятом этаже. Их попросту сметут. Покачал я головой и сел рядом с девушкой, а потом вздохнул. Поняла. Она умчалась, а вернулась уже в нижнем белье. Ну и на этом спасибо. В обычной обстановке я был бы рад полюбоваться этой красотой, но никогда за неделю убил под 500 врагов, раз за разом получая заряд бодрости. Честно, уже на пределе. «Что там?» Раздался голосок Кошкиной, и оборачиваться я не стал. Самоубийцы бушуют. Наблюдая за крепостью, подметил, как из нее выдвигаются огоньки. Это явно были факелы. «Так, девчат, у нас появилась отличная возможность. Встаем и идем бить волков». «Волков? Зачем?» Раздался удивленный голос Оксаны. «Месть!» А это уже Кристина. «Сундук с сокровищами!» — заявил я и услышал, как участилось дыхание девушек. «А ты уверен?» «Велика вероятность», — ответил я Лере, продолжая наблюдать за происходящим. Волки наши, к слову, почти все ушли. Осталось четверо. Они сидели внизу и смотрели на нас голодными взглядами. А значит, убив их, мы уменьшим количество тварей в стае, облегчив себе сражение. Но сперва надо, чтобы девчата оделись. Впрочем, я уже слышу грохот доспехов Кристины. Надеюсь, она не напугает волков. Похоже, что пугает. «Кошкина, дуй сюда! Нужен твой хвост и копье мне!» «Срочно!» — выкрикнул я, и что-то грохнуло, но через пару секунд в моей руке оказалось копье, а еще рядом встала голая девушка. Волки, намеревающиеся убежать, замерли, уставившись на нее. «Хвостом дразни их, так как вчера делала». «Но я могу упа...» Не успела она договорить, как усаживаю ее себе на колени. Лера тут же обхватывает меня руками и ногами, а кошачьи ушки щекочут подбородок. Ну а хвост свисает вниз. И волки тут же начали рычать. «Так вот почему они нас так долго преследовали», — подметила рыжая. — «Значит, это я из-за нее так страдала?» — добавила блондинка с очень серьезным видом. — «Арррррр!» — взбесились звери и кинулись в атаку. Они тут же попытались укусить кошачий хвост, но первый же волк получает копьем в морду и умирает. А сразу же за ним второй. Третий же едва не цапнул хвост Леры, а его кончик прошелся по носу волка, взбесив зверя. Ну а четвертому помешал третий, едва не сбив его. Я не боялся за хвост Леры, так как крепко держал его и крутил вертелым, дразня волков. И это работало. Они вновь кинулись, правда, одновременно. Первого я заколол, а второй остался без добычи. Оказавшись на земле среди трупов, волк осознал, что остался один, и испугался. Зверь попятился назад, и только он развернулся, как я метнул в него копье, пронзив шею твари. «Глаз алмаз», — подытожила Кристина, да и Кошкина посмотрела назад, слегка отцепившись от меня. «Всех убил», — обрадовалась она и показала волкам языки. «Хотели моего хвоста, а фиг вам, сдохли». Кошкина выпятила попку и помахала ей вместе с хвостом. И тут я кашлянул. А девушка поняла, как все это выглядит, а еще, что она полностью голая. Вид, скажу я, был весьма соблазнительным. Изящная красавица со стройным тренированным телом и очень длинными ножками. А еще никаких лишних волос. И ау! Это я уже готов был выть. По крайней мере, тяжело изображать серьезное выражение лица. Но я справился, хотя очень хотелось рассмеяться. Расширив глаза, Лера резко перескочила через меня и оказалась позади. Я даже сообразить не успел. Впечатляющая ловкость и гибкость. Это из-за дара? Надо будет побольше расспросить ее. Вдруг и меня научат частичной трансформации. А то каждый раз при превращении в медведя такие неприятные ощущения, когда лицо становится медвежьей мордой. Скинув веревочную лестницу вниз, аккуратно спустился и собрал кристаллы тройки. Ну и копье не забыл, трофейное, с хоб-гоблина. А еще ценны ли волчьи шкуры? По идее, должны немало стоить, все же шестой этаж. Да и спрос на кожу всегда высок. Снаряжение имеет дурацкое свойство изнашиваться и ломаться. Мне бы пространственный артефакт. Эх, как было удобно с ним. Сложил трофеи в бездонную сумку и притащил домой под 1000 шкур. Но это я, конечно, размечтался. Свой пространственный артефакт я получил лишь на 12-м этаже, после битвы со злющей тварью, охраняющей крайне редкий сундук. «Саш, мы готовы!» Услышав топот, а потом и голос, обернулся. Девушки и правда были готовы. Поэтому можно идти убивать волков. И лучше поспешить, пока четверка убитых не возродилась. Глава 16. «Не надо! Не ешьте меня! Нет!» — вопила Кошкина, свисающая с шапки большого гриба. Под ней выли и рычали волки. Они с озорством высоко прыгали, пытаясь цапнуть девушку-кошку за хвост или ногу. А пока большая часть стаи пыталась позавтракать Лерой, мы втроем бились с вожаком и остатками стаи у их логова рядом с прудом. И не скажу, что это было легко. Тут даже обычные волки весили под 100 килограммов, и рост в холке более 1 метра. Вожак. Белая, красивая шерсть, величественная морда, гордый профиль и 200 килограммов веса. Зверь был здоровенным и очень сильным. Настолько, что мое трофейное копье попросту обломалось, когда я вонзил его зверю между ребер. Оружие просто лопнуло от перенасыщения энергией. Правда, будь я выше рангом, копье удалось бы сберечь. Собственно, поэтому высокоранговое оружие и не дают слабакам. Лишь испортят. «Арррррррррр!» — рычал раненый зверь, напирающий на Кристину. Девушка махала своим двуручным молотом, отгоняя его. Но получалось у нее это не очень. Слишком уж ловок был гад. «Арррррррр!» Зверь резко кинулся в атаку и схватил зубами молот за длинную металлическую рукоятку. Кристина пыталась бороться с ним и освободить оружие, но волк оказался невероятно сильным. И скорее девушка сама потеряет оружие, чем отберет его. Тем временем мы с Оксаной бились с 5 волками. Еще 2 лежали у берега, мертвыми. Сражаться было тяжело. Все же волки сильны и хитры. Один отвлекал, двое нападали. Стандартная их тактика. И сейчас они ее повторили. С волками я и раньше сталкивался. Но не сказал...